Глава 4. Я бежала на работу в радостном предвкушении. Нормальному, здоровому человеку такая реакция показалась бы неадекватной, если бы он узнал, кем мне приходится трудиться. Что вы себе представляете, когда слышите «гример в агентстве ритуальных услуг»? Наверняка это мужчина, скорее всего, в возрасте, худой, высокий, морщинистый, лицо у него скорбно отстраненное, а в глазах на дне пустоты — смысл жизни и смерти. Его жилистые руки с тонкой кожей, под которой зеленоватыми змеями выпирают вены, держат в руках труакар или скальпель, а губы плотно сжаты в тугую нить. Он ходит степенно и неспешно, понимая, что торопиться уже нет смысла, и во всем, что окружает его, нет смысла, и лишь он один имеет смысл, потому что познал его и не расстается с ним никогда. Его одежда черная, мешковатая, как одеяние самой смерти. На работу он идет с объемным темно-коричневым потертым портфелем, в котором лежит нечто очень важное и ценное. Возможно, чужие души. А теперь реальность. Я — невысокая, почти 30-летняя девушка в светло-голубых джинсах и белых кедах, которые постоянно приходится оттирать от пыли улиц, в розовой футболке с огромным изображением разноцветного леденца на груди, с ярко-красным рюкзаком. Я улыбаюсь так широко, что даже птицы сбиваются с ритма, а неоновые вывески немного меркнут. У меня есть поводы для радости. Пришла весна, я влюблена. И самое главное, близится долгожданный отпуск. Еще в марте наша начальница Магда собрала нас на планерку, хотя это даже было смешно. Какая планерка из трех сотрудников и владелицы? «Зайки мои!» «Котики ненаглядные», — обратилась она к нам. «Я вас подвела, мои дорогие. Сами в курсе, что вокруг творится. Мне надо срочно уладить кое-какие дела. Придется реструктурировать фирму, утрясти все вопросы, а это не один день». Мы стали переглядываться. Дела у фирмы шли неплохо, но, видимо, это нам только казалось. «Ничего страшного», — поспешила успокоить нас начальница. «Буквально после майских придется закрыться на пару месяцев. Потом Тихий Ангел снова откроется, но уже с другим ООО, чтобы никаких претензий со стороны налоговой у нас не было». «Виталенька, ты же понимаешь, о чем я?» Виталенька прекрасно понимала. «Платить вам я не смогу. Держать вас тоже. Увы, ребята, вы все уволены в связи с ликвидацией компании». Что ж, этого следовало ожидать. Все хорошее когда-нибудь кончается. Но пара месяцев у нас есть. Магда соблюла все законы и предупредила вовремя. «Расставаться с вами не хочу. Поэтому если в июле вы все еще будете в поисках работы, то я с нескрываемой радостью приму вас обратно. А в качестве компенсации подниму вам оклад на, скажем, процентов 30, м?» Я приподняла брови. Предложение выглядело щедро. «То есть рабочее место будет нас ждать?» «Я буду вас ждать!» Магда приложила ладонь к своей пышной груди. Мы зашумели, заспорили и в конце концов пришли к решению на время вынужденного простоя формально устроиться в смежную контору, чтобы не прерывать стаж. А фактически мы получили каникулы на пару месяцев и хорошее выходное пособие. Ни я, ни Сёма не сомневались в Магде. Однако, даже если не все сложилось бы благополучно, искать другую работу я пока не собиралась. До июля мне хватит денег с лихвой, а там и посмотрим, заслужила я отпуск или нет. Я решила, что заслужила. Сёма согласился и поделился планами уехать в деревню, помогать родным на огороде. Анжела с ресепшена, которая задержалась с нами уже надолго и стала частью коллектива, тоже обрадовалась неожиданным каникулам. «И я из города свалю», — ликовала она. «У моей тетки база отдыха на Алтае. Не то санаторий, не то бордель. Короче, весело временами бывает». Мои планы были куда скромнее. Я рассчитывала провести отпуск, лежа на диване и поглядывая сериалы. Тарас устроился на новую работу со странным графиком неделя через неделю. Поэтому виделись мы теперь преимущественно по ночам. Неожиданный энтузиазм моих друзей по поводу дачи, о которой я старалась лишний раз не вспоминать, слегка спутал все планы. Место оказалось замечательным. Тишина, покой, природа. Туалет на улице немного смущал, но зато была баня. А главное, интернет ловил едва ли не лучше, чем дома. «Грядочки вскопаю, все тут засеем», — радовался Тарас, который уже лет 10 был оторван от своих сельских корней. «Зато своя зелень, петрушечка ароматная, помидорчики сладкие, огурчики хрустящие, а ягодка, какая тут будет ягодка?» Я никогда не тянулась к земле, но видела счастливые глаза любимого человека и невольно заряжалась его оптимизмом. «Теплица целехонькая, даже чинить ничего не надо», — продолжал активничать Тарас. «Крылечко немного подправлю. Вот там, в дальнем углу, надо будет траву косить. Тут есть коса?» «Триммер на втором этаже валяется», — я махнула рукой. «Не знаю, работает ли». «Фу», — возмутился парень. «Шумный, вонючий. Косой-то лучше. Вжик-вжик, 5 минут и готово». Я не мешала ему строить планы. Сама, конечно, не собиралась убиваться день и ночь на грядках и париться в душной теплице. Но свежие овощи со своего огорода замотивировали меня настолько, что я даже заглянула в магазин семян. Список покупок мы с Тарасом составили вместе. Все свободные стены магазина были обклеены разноцветными пакетиками разных производителей. Продавец что-то бурно обсуждала с покупательницей, активно жестикулируя. Я не стала им мешать и подошла к ближайшей стене. «Астра королевская, астра высокая, астра карликовая. Так, укропа тут явно нет. На соседней стене тоже обнаружились лишь цветы. Мята. В списке покупок ее не было, но я рассудила, что лишней она не будет, и стала аккуратно отрывать пакетик». «Ничего не трогайте!» — возмутилась продавец. «Скажите, что вам надо, я сама подам». Я смущенно отдернула руку. «И извините, я думала, можно брать отсюда. Можно мне мяту?» Продавец повернулась, пошарила за прилавком и достала несколько пакетиков. «Какую надо?» «Они разные». 4 сорта», — похвасталась женщина. «Вам какой?» Я задумалась. Мне любая мята казалась одинаковой. «На ваш вкус», — наконец решилась я. «Ароматную, для чая». Женщина, не глядя, откинула один из пакетиков в сторону, а остальные сгребла и убрала обратно под прилавок. «Что еще?» Покупательница заинтересованно наблюдала за мной. Такое внимание от постороннего человека немного напрягало. Но просить ее выйти или хотя бы отвернуться было бы слишком нагло. Я заглянула в список и прочитала. «Укроп». На прилавке вновь появились разные пакетики. «Какой?» «Неприхотливый», — уточнила я. «Давайте так. Вы мне просто будете давать недорогие, неприхотливые семена всех овощей, которые мне тут написали. А то я в них не очень разбираюсь». «Как же так, девушка?» — влезла со своим бесценным мнением покупательница. «Собираетесь выращивать сами, не знаете что?» Я оставила эту реплику без внимания. «Петрушка, базилик, горох», — перечисляла я, и стопка пакетиков на прилавке росла. «Кабачки, огурцы, патиссоны». «Так, патиссоны написано маленькие. Есть маленькие патиссоны?» «Монетка, копейка, грошик», — перечислила продавец. «Вам все? А вы какие любите?» Она снова, молча и не глядя, вытащила пакетик и добавила к уже приличной стопке. «Огурцы короткоплодные и длинноплодные. Это, видимо, разные будут семена, да?» Продавец мерзко хихикнула, но 2 пакетика положила. «Помидоры». Это простое слово возымело неожиданный эффект. Странная тень пробежала по лицам женщин, свет слегка померк, и даже кондиционер стал работать тише. «Помидоры?» Слегка покраснев, переспросила продавец. «Томаты? А это не одно и то же?» Женщины разом прыснули, а затем, уже не стесняясь, захохотали в голос. «Помидоры!» — закатывалась покупательница, хлопая себя руками по бедрам. «Томаты!» — вторила ей продавец, смахивая набегающую в уголок глаза слезинку. «Томаты!» — стонала покупательница и складывалась почти пополам от приступа неудержимого хохота. «Помидоры!» — задыхалась продавец. Я смотрела на эту вакханалию с круглыми от ужаса глазами. Я умудрилась одним словом сломать 2 теток. Если завтра их привезут ко мне на стол, то это будет прискорбно. «Она бы еще перцы попросила», — визжала покупательница. «И баклажаны», — икала в ответ продавец. Я потихоньку вышла из развеселого магазина, оставив 2 странных женщин потешаться над овощами. Я понятия не имела, что привело их в это состояние, но причина явно была во мне. К счастью, совсем недалеко обнаружился еще один магазин садово-огородной тематики, и я с опаской вошла в него. Продавец скучала в одиночестве. Как здорово! Повеселю я ее, тем более, что и баклажаны, и перцы тоже были в моем виш-листе. Говорят, смех продлевает жизнь. Сделаю мир чуточку лучше. Я прошла со своим списком к прилавку и уточнила. Если я буду вам просто перечислять названия культур, вы сможете подобрать мне что-то недорогое и неприхотливое? Такое, знаете, для начинающего дачника. Без проблем, — пообещала женщина и поднялась со своего места. Я стала перечислять названия, и она начала доставать аккуратные коробочки, внимательно выбирая из каждой нужный пакетик и совещаясь то ли со мной, то ли сама с собой. Так, этот кустовой, скороспелый, морозостойкий, сойдет. Морковь длинная, сладкая, урожайная, годится. Наконец мы дошли до томатов. «Простите», — вдруг оробела я, вспомнив о неадекватной реакции прошлого продавца. «Вы кажетесь мне довольно разумным и приятным человеком. Не сможете мне подсказать, почему на мою просьбу продать мне семена томатов меня обсмеяли в предыдущем магазине?» Продавец ухмыльнулась, и я внутренне приготовилась к новому приступу безудержного веселья. Однако она совершенно спокойно ответила. «Срок посева вышел давным-давно. Продать вам семена мне нетрудно, но они не успеют у вас вырасти. У них долгий вегетационный период. В марте-апреле надо было сеять». Я с умным видом кивнула. «А с перцами и баклажанами такая же петрушка? В смысле, они тоже долго растут?» «Еще дольше», — заверила продавец. «Их можно сеять уже в феврале». Признаться, я расстроилась. Тарас с таким смаком вещал про сладкие краснобокие помидоры, коих не встретишь в магазине, что я невольно заразилась желанием попробовать свое натуральное без химии. «И что, теперь без шансов? Огурцы-то хоть успеют?» «Эти успеют», — успокоила продавец. «Их можно прямо в грунт посадить, только от возвратных заморозков надо прикрывать. А томаты? А много вам надо?» Я понятия не имела, сколько томатов много, а сколько мало, поэтому задала встречный вопрос. «А сколько оптимально? Теплица одна, но большая». «Первый раз, говорите», — задумалась женщина. «Вы же еще хотите перцы, баклажаны? Вообще не очень хорошо всех в одном месте собирать, но многие так делают. Где денег на лишние теплицы взять? У меня и томаты, и огурцы сидят в одной, прекрасно растут. И поесть свеженького хватает, и на зиму банки закатываем, до лета их едим». «Да, теперь уже не важно», — вздохнула я. Продавец встрепенулась. «А, так вот, девушка, вы купите уже готовую рассаду. Вам же проще. Подороже выйдет, зато не надо сеять, пикировать, переживать за нее. Возьмите кустиков по 5 того, другого, томатов разных, крупные на салаты, черри и сливки на закрутки». Я воспряла духом. Всплыли какие-то воспоминания из детства. Старая бабушка продавала рассаду капусты и маленького полосатого котенка в коробке. Капуста меня не интересовала, а вот котенок был славный. Только мне его так и не купили. Жаль. Но сейчас меня интересовали помидоры, а не котята с капустой. «Где продаются готовые кустики?» «Везде», — махнула рукой продавец. «Посмотрите в интернете. Есть группы садоводов. Там к весне такие торги начинаются, что криптобиржа отдыхает. Сейчас как раз самый пик. Кто-то сразу на продажу сеял, кто-то не рассчитал и продает лишнее. Выбирайте самые крепенькие, здоровые, чтобы первый опыт не отбил желание». «Ой, а как же я их на электричке потащу?» — вдруг вспомнила я. «В ящике», — успокоила продавец. «Бабушки же как-то возят. А вообще, если тащить не хотите, то походите по соседям вблизи дачи, поспрашивайте. Может, у кого излишки остались. Выбросить рука не поднимается. Жалко, живые же. Они вам и так отдадут, даром, лишь бы на пользу». Я поблагодарила продавца за совет, пикнула картой по терминалу, сгребла пакетики в рюкзак и пошла к выходу. «Стойте, девушка! Цветов-то вы не взяли?» Я обернулась. «Вот, возьмите». Она протянула мне еще один пакетик семян. «Да мне не надо», — попробовала отмахнуться я. «Берите, берите. Вы красивая, и цветы красивые, даже не спорьте». Мне было неловко отказывать такой милой женщине, которая не только не посмеялась надо мной, но и очень помогла с выбором. Поэтому я решила, что от еще одного пакетика я не обеднею. Я потянулась за кошельком, но продавец строго нахмурилась и отчеканила. «Это подарок. Богатого урожая». Дома Тарас похвалил меня за хороший выбор и согласился с тем, что томаты можно купить и готовые. Заодно пообещал, что мне не придется их переть на себе. Впрочем, я и не собиралась. Погода стояла изумительная. Для середины мая теплое солнышко пригревало совсем по-летнему, а ветерок едва трогал верхушки деревьев. Я летела навстречу последнему рабочему дню с широкой улыбкой и горящими глазами. Сёма тоже выглядел особенно торжественно. Почему-то он вырядился в белую рубашку и светло-бежевые брюки. Надо признать, что при его могучей комплекции выглядело это впечатляюще. Этакий говорящий холодильник с руками-лопатами. «Ну, чем порадуешь старушку?» «Одна уже у тебя лежит, остальные пока не готовы». Я переобулась в тапочки и накинула рабочий халат. «Сколько всего будет?» «Еще два мужика». Я подсокала языком. Совсем немного, что поднимает настроение еще выше. «Чаю тяпнем?» — предложил Семен. «Или чего покрепче, ну, в честь отпуска». Я твердо помотала головой. «Давай после дамы перекур устроим. Хочется скорее отработать и рвануть домой». Сёма кивнул. Он и сам всегда был рад пораньше слинять с работы. А уж в последний рабочий день сам Бог велел не перенапрягаться. «Мадам, пардон за опоздание. Надеюсь, вы не скучали». Почти пропела я покойнице, заходя в свои владения. Я уже настолько освоилась и привыкла к мертвецам, что стала шутить с ними, как с живыми. Странно, но мне даже не было за это стыдно. Да и перед кем? Я аккуратно откинула простыню с лица клиентки и в ту же секунду шарахнулась назад, сбив свою тележку с инструментами. «Нет», — помотала я головой, отказываясь верить своим глазам. «Это какая-то ошибка. Просто похоже. Очень». Сёма появился на пороге, видимо, привлеченный грохотом моих рассыпавшихся вещей. «Что такое?» «Документы на девушку». Я требовательно протянула руку. «Срочно, ну!» «Да вон они в ногах». Я взяла папку, открыла и пробежалась глазами по анкете. Ошибки не было. Передо мной лежала именно она. Имя, возраст, даже место обнаружения трупа. Все совпадало. «Да как так-то?» — обескураженно пробормотала я. «Я же на днях с ней разговаривала». «Ты с ней знакома? В смысле, была знакома?» Я медленно кивнула, все еще отказываясь поверить в происходящее.